Глава 10. Образ воинского духа и тела объединяются в единое целое. Обычно на такую духовную трансформацию способны лишь избранные. По крайней мере, в моем прошлом мире таких мастеров духовности было еще меньше, чем тех, что возвращались из глубокой медитации и делали великие открытия. Удивительно, но объединить образ тела и воинского духа в аватар мне не стоило каких-то запредельных, неимоверных усилий. Аватар, в моем случае, это магическая форма, которая и дает мне телесность в духовном пространстве. Одновременно вижу и чувствую свое тело, свои руки. Но описать духовный облик никаких слов не хватит. Про передачу ощущений посредством жалкого человеческого языка можно даже не думать. Мерзкая, выворачивающая душу и разум наизнанку чернота замечает меня, буквально тянет ко мне все, что только может. Вижу лапы с когтями, щупальца, нити, зубастые пасти, слизкие, липкие отростки. Я уже окружен, еще немного, и мерзость начнет меня переваривать, и тогда лишь желание мстить будет мной руководствоваться. Напитываю аватар маной, и ее обязательно откуда-то надо черпать. Даже в этом духовном мире ничего не дается даром. Понимаю, что в теле, что, наверное, сейчас валяется на обломках, в лучшем случае стоит на коленях с закинутой головой назад, практически не осталось маны, а если и осталось, то использовать у меня ее не получается. Вдруг проскакивает интересная мысль. Если ее подбросил осколок, то я даже этого не заметил. Желание мести – вот что давало мне силы в последнем сражении. Так почему бы и не напитать аватар маной, взятой из мерзкой черной дряни? Тем более, что она сама ко мне тянется, как к магниту. Захватываю черную силу, дергаю руками, искажаю духовное пространство, напитываю аватар маной и чувствую, что становлюсь сильнее. А самое приятное, что чем больше маны поглощает аватар, тем больше ее теряет чернота. Супер! Я, а вернее мой аватар, растет на глазах. Те щупальца, что запросто могли меня окутать и сжать, теперь выглядят совсем крошечными, как пиявки. Похоже на то, что эта битва в духовном пространстве будет не из сложных. Впрочем, сама схватка еще не началась. Все это только разминка. Вдруг в голову бьет боль. Я начинаю вспоминать лица Ветровых, сразу пронизываю весь аватар злобой, отчего он становится еще больше и сильнее. Неужели жажда мести хочет мне помочь победить себя? Что за вздор? Разумеется, нет. Чем больше представляю лица Ветровых, чем больше обливаю их кровью и страданием, тем более родной для меня становится чернота. Это сложно объяснить, но проклятый образ мести пичкает меня силой и заставляет принять его, полюбить. Нет, я не пойду по пути мести. Это самое худшее, что вообще могу сделать в своей жизни. Выкидываю из мыслей лица Ветровых. Сначала смываю с них кровь, перестаю думать о той боли, что могу им причинить. Затем выкидываю. В этот же миг аватар становится немного слабее, однако и черная мерзкая дрянь снова вызывает отвращение на прежнем уровне. Так не дам же ей запудрить мне мозги. Направляю аватар на черноту, управляя им как собой, как своим огромным могущественным телом, но такое чувство, что наблюдаю за всем будто бы со стороны. Это невозможно передать словами, это нужно только пережить. Рука аватара вонзается в отвратную черную слизь, похожую на черную смолу с завязшими в ней муравьями. Вот только каждая мелкая частичка жива. Она так и норовит порвать моего аватара на куски. Полностью убивать его чернота не посмеет, ведь тогда погибну и я. Единственное, что ей нужно, это ослабить меня, заставить поверить в то, что аватар не победит черноту, и тогда в моем разуме начнут образовываться бреши. Уже через них образ жажды мести начнет пичкать меня новыми мыслями, туманить мозги и заставлять все больше и больше желать крови врагов. Аватар справляется с легкостью, ведь подпитываю его маной, только что высосанной из черноты. От этого она становится слабее, и аватару еще проще разрывать ее на куски. На самом деле, мне совсем не нужно напрягать мышцы, придумать тактики и превозмогать, как в реальном бою. Насколько понимаю, сражение условно светлого аватара с тьмой – это лишь визуализация того, что происходит у меня в голове. Духовное сражение – это абсолютно не то же самое, что бойня в реальности. Мне нужно концентрироваться на своих ощущениях, думать о том, чего хочу от жизни. И как бы банально это ни звучало, но нужно мыслить позитивно. Прям самому тошно от этих слов – но стараюсь не думать о плохом, не желать никому зла. Жажда мести ослабевает, она становится все слабее, аватар уже разрывает ее не голыми руками, а магией, практически силой мысли. А только этого мне и нужно. Очищу свой разум от черного паразита, и тогда можно будет вернуться к делам. Победа вроде бы за мной. Но легко и быстро она мне точно не дастся. «О, наконец-то закончил свои чертовы медитации!» — удивленно говорит Виктор. Смотрю на него одним глазом. Парень, до жути уставший, испачкавшийся в крови, но в целом вроде бы жив и здоров. Рядом с ним другие бойцы, Майк и полевые медики. «Ну, Дэвис!» Виктор схватил меня за плечо и немного потряс. «Где мы?» – спросил я. «Введи меня в курс дела». «В курс дела?» – усмехнулся Виктор. Он поднял правую руку, и медик сменил ему окровавленные бинты. «Ты победил Салливана! Это ты хоть заметил?» «Сложно такое не заметить», – хмыкнул я. «Ты его в одного победил! Ну, почти. Мы там с Юрием почти ни хрена не сделали». «Юрий», я напрягся, «мне жаль, что с ним так вышло». «Жаль?» Виктор поднял бровь. «Так он жив». «Жив? Ты уж извини, но он вроде бы с собой парашют не брал». «Нет, конечно, не брал. Бойцы рассказали мне, что в полете он выстроил структуру дельтаплана. Хреновенькую, правда. Упал где-то в лесу, и нашли его всего переломанного. Зато живого». Во все зубы улыбнулся Виктор. «А нет, не во все. Одного не хватало. Но ничего, это небольшая плата за финальное сражение. Такое чувство, что Юрий только для того и нужен, чтобы в каждом бою все ранения и травмы собирать. Вот такой вот у меня дядя невезучий. Сам как? У нас большие потери». «Да я нормально», – нахмурился Виктор, мол, «не переживай по пустякам. Потери колоссальные, это, ну, почти пиррова победа». «Зато победа!» – без радости в голосе, но с гордостью сказал Майк. Посмотрел на него и кивнул. «Разумеется, лучше победить ценой больших потерь, чем не победить вовсе». «Сколько наших полегло?» «У нас...» – Майк задумался. «Один. Мы не крысили весь бой». Сразу же оживился Майк и начал размахивать руками. «Не подумайте!» «Да, они сражались в первых рядах!» подтвердил один из бойцов, которому медик оказывал помощь. «Так значит, наконец-то сработались. Отлично, хвалю. Спасибо!» Майк вскочил и козырнул, затем поклонился в знак уважения. «Ты просил ввести тебя в курс дела, так слушай». Виктор посмотрел на меня и командирским жестом велел остальным помалкивать. «Как же быстро он привык к власти!» «Наши люди нашли в городе Скаевых стариков и совсем детей. Убить их? Так это будет практически казнь беззащитных». «Старики беззащитные? Они маги, но силы у них не осталось». «Ладно», — Недовольно буркнул я. «Угрозы не представляют». «Нет», – твердо ответил Виктор. «А дети? Ну, они совсем мелкие. Ты же не знаешь, что с ними делать». «А что об этом говорит Кодекс родовых войн?» «Кодексу этому уже хрен знает сколько лет», – проворчал Виктор. «И все же. По Кодексу мы, как род-победитель, имеем полное право делать со Скаевыми все, что посчитаем нужным, за исключением ни на что не направленных пыток. Получается или убить, или даровать свободу». «Дети вырастут», – заметил я. «Захотят ли они отомстить? Вот в чем вопрос». «Конечно», – нахмурился Виктор. «Мы же все их семьи нахрен вырезали». «Логично. Тогда ты знаешь, что нужно сделать». «Нет, не знаю. Я не могу их убить, они же совсем дети». «Так прикажи бойцам». «Дэвис, совсем тебя не узнаю. Я не буду убивать детей, будь они хоть трижды сынами Салливана». «Рад от тебя это слышать». Наконец я стянул с себя маску невозмутимости. «Рад? Так что ты предлагаешь? Подскажи мне». Виктор постыл. «Скажу на улице». Я поднялся и вышел из помещения. Посмотрел на поместье и понял, что мне в какой-то степени даже повезло, ведь от него остались лишь развалины. Интересно, оно рухнуло сразу после того, как меня вытащили, или позже? Впрочем, неважно. Чего Салливан добивался, того и получит. Скажу Виктору, чтобы он приказал своим людям прибраться здесь, разобрать завал и забрать все ценное, что удастся найти среди обломков. Думаю, у Скаевых в поместье определенно там должны быть деньги, может, даже слитки золота, а еще ценные артефакты и просто горы бумаг, от документов из лаборатории до всех тех, что позволят Волгиным понять, какие теперь заводы, фабрики и бизнес принадлежат им. Когда один род истребляет другой, он получает от проигравшего все. Вспоминаю Салливана и вроде бы уже не чувствую этой ужасной, ноющей болью по всему телу жажды мести. Да, понятно, что он мертв, но все равно ненависть к нему должна была остаться. Прокручиваю в голове сражение в медитативном пространстве. Силы моего воинского духа, помноженного на телесную закалку и связанного в единое целое разумом, хватило, чтобы победить жажду мести. Больше эта черная дрянь не дурманит мой разум, не заставляет меня ненавидеть и идти по неправильному пути. Специально концентрируюсь на воспоминаниях и представляю людей из рода Ветровых. Вижу их лица, и меня совсем не переполняет неконтролируемая злоба. Силы не становятся больше, однако мне все еще чертовски противны их морды и... Нет, это точно не эффект черного паразита в духовном пространстве. Я его победил, а Ветровым все равно хочу отомстить. Так, может, не победил? Нужно будет проверить еще раз. Салливан говорил про мой род страшные вещи. Но разве этот бред сумасшедшего старика может быть правдой? У меня есть фиолетовая магия, это правда. Но это еще не доказательство того, что мой род занимался черной магией. До последнего думал, что ее в этом мире не существует. Если верить Салливану, то все же существует, правда, он не привел убедительных доводов в пользу своей наглой лжи. Подумать только, голем черные маги, что убивают невинных детей и приносят в жертву фиолетовой норе, а еще они хотят освоить черную магию и, наверное, осквернить весь человеческий род или сразу всю планету. Не верю. Да и потом... Разве мог бы я забыть о таких страшных вещах? От меня, пожалуй, могли все это скрывать, но... Салливан ведь говорил, что о якобы темных делах моего рода знали Ветровы, да они даже пытались информировать государство. Так неужели слухи обо всем этом не могли просочиться в другие роды, в другие города? Не верю. Не хочу верить. Разумеется, не хочу. Ведь это мой род, Для меня будет большим ударом, если узнаю, что я наследник не великого рода, а горстки оккультных темных магов. Пока доказательств нет, даже думать об этом не буду. Противно и мерзко. Кстати, про доказательства. Похоже, Маркуса ждет серьезный разговор. А что же я буду делать дальше? В этот момент совсем не хотелось думать, после сегодняшнего так устал, что могу себе это позволить. И даже еще кое-что. Неподалеку бродил боец и курил. Курил много и все не мог усидеть на месте. Должно быть, серьезное пережил потрясение, если уж его до сих пор так колбасит. «Эй, боец!» — крикнул я. «Дай сигару, нервишки успокоить!» Он подошел ко мне и достал из пачки сигарету дрожащими руками. «Осуждаю, конечно», — сказал я. «Курение — зло. Если бы ты действительно хотел, то уже бы давно бросил». «Угу», — кивнул он, поджег сигарету и передал мне. А затем неуверенно ушел, переваливаясь ноги на ногу, как не совсем здоровый тип. Сделал одну затяжку и закашлялся. «Нет, мое тело точно не знакомо с этой дрянью». Бросил окурок под ноги и затоптал. Ненавидел курение в прошлом мире, буду ненавидеть и в этом. Нужно найти другой способ расслабиться. Вскоре вышел Виктор, и наш с ним разговор уже не мог слышать никто другой. А я хотел ему кое-что сказать с глазу на глаз. «И куда мне деть стариков и детей?» «Я подскажу тебе, но сначала один урок». Я посмотрел ему в глаза. «Никогда так не веди себя в присутствии подчиненных, тем более бойцов. Они должны быть уверены, что ты все продумал и все знаешь, даже если на самом деле это не так. Суть в том, что никто не должен сомневаться в главе рода, будь он хоть уборщица или капитан штурмового отряда». «Понял», — задумался Виктор. «Хорошо, соображаешь ты быстро. Что до Скаевых? Так отправить стариков в дом престарелых, сделать для них новые документы, чтобы никто не узнал, кто они на самом деле, заплатить тем, кто будет за ними ухаживать, чтобы старики никому не сболтнули лишнего». «О, вот как все просто!» Виктор развел руками и улыбнулся. «А дети?» «Все то же самое, только их нужно отправить в интернат или в детский дом. Посоветуйся со знающими людьми, только не забудь отсыпать их воспитателям на лапу. Хорошо бы, если дети не узнают, чьи они наследники». «Просто и гениально!» «На самом деле нет, это лишний риск. Раз уж ты решил, что не будешь кровожадным и безжалостным главой рода, ты должен брать лишний риск взамен на душевное спокойствие». «Я понимаю, правда. Это мое решение, и менять его не собираюсь». «Молодец, ты уже понемногу осмысляешь свой новый статус. Понимаешь, что тебя ждет?» «Ага. А что говорил Салливан про твой род? Какой-то бред». «Вообще пропустил это мимо ушей. Может, он пытался меня отвлечь?» «Может», — Виктор пожал плечами. «Или правда сошел с ума? Черт его знает». «А что с лабораторией?» «Это я у тебя хотел спросить», — хмыкнул я. «Ты же глава рода, а не я». «Ну...» — парень замялся. «Хочешь, назначу тебя первым советником?» «Нет, у меня и своих дел хватает», — многозначительно сказал я. «Мы еще какое-то время все же беседовали с Виктором. Решили, что нам пора вернуться в Борск. Что до лаборатории, то с ней разберемся позже». «Верное это решение или нет, не знаю, но если оно устраивает Виктора, то так тому и быть». Молодой глава рода решил, что первостепенная задача – это обезопасить Борск от мутантов, а уже затем разбираться с лабораторией. Кстати, не исключено, что без финансирования и, так скажем, головы она и вовсе может развалиться самостоятельно. Еще нужно было разобраться со всем, что еще сегодня принадлежало Скаевым. Имею в виду разрушенное поместье, пригодное разве что для освоения навыка мародерства. А еще земли, заводы, фабрики, малый бизнес. В общем, чтобы со всем этим разобраться, Виктор оставил в Синехолмске достаточно бойцов. Понятно, что сами вояки вряд ли разбираются в таких вещах, а потому они будут лишь поддержкой для тех специалистов рода Волгиных, что уже мчатся из Борска на всех парусах. Кстати, формально лаборатория теперь тоже принадлежит Волгиным. Но это формально. На самом же деле, люди в белых халатах и уймой дум в голове вряд ли согласятся принять новых покровителей. А еще у них ведь есть наемники. Целая служба охраны. Вопрос только в том, оплачивает ее лаборатория, независимо от Скаевых или нет. Неважно. Сейчас это не главное. Майк за рулем, мы с Виктором сидим на задних сиденьях. Он уже уснул, а я все размышляю. Слова Салливана никак не дают мне покоя. Зачем бы он стал мне врать? В чем смысл? Он ведь думал, что вот-вот убьет меня, так для чего врать? Не понимаю. Еще все пытался вызнать у меня какой-то секрет. Да если бы я его знал... Как же им все сложно. Если бы не запустил самоочистку узлов и каналов, то так бы и заснул по дороге. Сил совсем не было, но регенерация медленно и уверенно возвращала их. Бойцов уже отправили за семейством Волгиных. Правда, вернуться в поместье они еще позже нас. И это не просто так. Быть может, в наше отсутствие какой-нибудь особенно хитрый диверсионный отряд пробрался на территорию. Сомневаюсь, конечно, но проверить все равно стоит. Старался отвлечься, но все равно не получалось. Зачем убивать для норы? Фиолетовая по индексу опасности стоит перед черной, но это же не значит, что она требует человеческих жертв. Жаль, но об этом я вряд ли найду информацию в открытых источниках. А еще меня напрягает, что Салливан обвинял мой род в черной магии. Но какой нахрен черной магии, если у них две совсем не черные норы и одна фиолетовая? Хочется верить, что у настоящих черных магов должна быть в подчинении черная нора. Набрал Маркусу, но тот не ответил. Странно, не замечал за ним такого. Впрочем, род слишком занят тем, что возвращается из убежища в свою квартиру. Сегодня ведь весь день будет продолжаться обратная эвакуация. И завтра тоже. А слова Салливана все не выходят из головы. Даже вспоминаю, как именно его победил. Аура, рассеивающая магию. Гипотетически. Нет, фактически. Это же сильнейшее заклинание против магов, причем никакой черной магии. Слабый аргумент в защиту моего рода. Вот зараза. Снова я начал думать не о том. Старик, у которого я подглядел фокус с рассеиванием магии, уже давно мертв. И убил его я. Но не о том. Если бы так сложилось, что я с ним не встретился, то и не победил бы Салливана. И не верь после этого в судьбу. Хотя меня интересует... совершенно другое. Думаю, не я один умею создавать заклинания, рассеивающие ауры. Дело в другом. В моей уникальной способности работать с энергией. Почти на 100% уверен в том, что сегодня создал самые мощные ауры антимагии за все время существования человечества. Почему в этом так уверен? Да хотя бы потому, что уже знаю, я легендарный маг. Изучить бы еще все цвета магии. Интересно, а бывают ли цветные рассеивающие ауры, и чем бы они отличались от обычных? Можно подумать на досуге. Однако одно понятно даже глупцу. Никакие даже самые мощные ауры, рассеивающие магию, не помогут против меча или автомата, но против чистых магов. Это лучшее оружие. Постойте. Снова мою чутную голову посетила замечательная идея. Ауры антимагии рассеивают магию, да? Да. Магия – это что? Это цветная мана, сила, энергия. Называть можно как угодно. Магия – это цветная мана, что трансформирована в структуру, будь то дальнобойное заклинание или сфера. Рассеивать с помощью ауры можно любое проявление магии. Как я уже знаю, кроты целиком и полностью состоят из маны. Для примера возьмем синюю. Такая ситуация. На меня бежит полчища синих кротов, а я создаю мощную антимагическую ауру. По логике, я должен растворить кротов в пыль. Нет, полностью избавить мир от них без остатка. Это определенно должно сработать, но почему никто из Волгиных или других магов так не делают? Не умеют? Может, а еще скорее это неэффективно. В общем, только убедился в том, что я настоящий мастер антимагических аур, хоть и владею ими меньше суток. И все это натолкнуло меня на еще одну совсем безумную идею, настолько дерзкую, что вряд ли скоро решу озвучить ее вслух. Ведь если окажется, что я действительно способен разрушать норы с помощью антимагических аур, то это перевернет игру. Весь мир встанет с ног на голову. Одни захотят меня изучать, другие предложат денег, лишь бы я закрыл нору их врагов. А почему только закрыл? Может, конечно, не факт, но раз уж я легендарный маг, то почему бы мне не попытаться? Во-первых, попробую закрыть оранжевую нору в Стругацке, если только она не будет нужна Волгиным. Во-вторых, кто, кроме меня, посмел бы подумать, что может не только подчинить ауры, развеивающие магию, но и доработать их? Чисто гипотетически, если я смогу развить это заклинание в нечто новое, то смогу не только менять магию врагов и друзей, но и норы. К примеру, сделать нору больше или наоборот ослабить. А может быть, сам офигеваю от своих мыслей и вовсе научусь менять их цвет. Тогда это снова заставит весь мир содрогнуться. В общем, подумать есть над чем. Хорошо, что хоть как-то отвлекся от мысли о словах Салливана. Старый старик с потекшим чердаком наговорил мне какого-то бреда, и я его еще и осмыслять должен. Нет. Вскоре мы вернулись в поместье. Первым делом отправили в него мой элитный спецотряд. Имею в виду не только в само поместье, но и для обследования территории. Конечно, бойцы служили на внутренней и внешней стене, но их явно было недостаточно для того, чтобы проконтролировать все. Потому лишний раз перестраховаться не помешает. «Думаю, родные встретят тебя как героя», — сказал я Виктору, потягивая из трубочки пинаколаду. «Жаль, что отец не видит всего этого. Он был бы так счастлив. Как же он долго ждал того дня, когда над нами больше не будет нависать настолько серьезная угроза. Но так и не дождался». «Я уверен, он прекрасно понимал, что мы с тобой и всеми бойцами справимся. Даже не сомневаюсь, что перед смертью он представлял, как ты станешь главой рода и будешь развивать Борск в мирном русле. Да, теперь будет гораздо легче. Хотя бы спать нормально смогу и не буду думать о том, а нападут ли на нас сегодня скаевы. Да уж, это было жутко». «Ладно». «Чего нос повесил? Улыбнись! Они уже подъехали!» Я показал рукой в окно.